Прикинув так и эдак, Бильбо понял, что бежать из пещеры все-таки можно. Осталось лишь дождаться подходящего случая. Однажды вечером эльфы накормили пленников и ушли, забрав факелы. Коридоры погрузились во тьму, и Бильбо услышал, как королевский виночерпий пожелал доброй ночи командиру стражи. «Пошли со мной!» — пригласил виночерпий. «Тут на днях привезли свежее винцо. Я как раз собирался его отведать. Сам понимаешь, когда выпьешь, любая работа спорится. А мне сегодня нужно очистить погреб. Слишком уж много пустой тары в нем накопилось». «Пошли», — охотно согласился командир стражи. «Заодно проверим, годится ли это вино для королевского стола. А то нынче пир, не хотелось бы пить всякую дрянь». Услыхав эти слова, Бильбо затрепетал от радости. Как удачно все складывается! Самое время бежать отсюда! Он пошел следом за эльфами. Те направились в маленький погребок, уселись за стол, на котором стояло два кувшина с вином, и, посмеиваясь, принялись за дело. Бильбо мысленно возблагодарил свою удачу. Чтобы одурманить лесного эльфа, вино должно быть достаточно крепким. Винцо же, которым виночерпий подчивал командира стражи, прибыло из Дорвиниона и предназначалось для королевских пиров, а не для увеселений простых солдат и челяди, и пить его следовало маленькими чашами, а уж никак не кувшинами. Вскоре командир стражи стал клевать носом, потом упал лицом на стол и крепко заснул. Виночерпий продолжал смеяться и болтать сам с собой, не обращая внимания на спящего собеседника. Постепенно сон сморил и его. Хоббит прокрался внутрь. Хоп! И командир стражи остался без ключей. Бильбо со всех ног бросился к камерам. Тяжелая связка оттягивала руки. Сердце бешено колотилось. Увидеть хоббита никто не мог, но и ключи то и дело позвякивали, и Бильбо всякий раз обливался холодным потом. Первым он выпустил Балина. Можете себе представить, как тот изумился и сколькими вопросами засыпал хоббита. Потом отмахнулся Бильбо, вновь запирая дверь камеры. «Надо освободить остальных, не отставай. Мы должны держаться вместе, другой возможности бежать не будет. Если нас поймают, я просто не знаю, что король эльфов с нами сделает. Будь паинькой, не спорь, пожалуйста». Он двинулся дальше, перебегая от двери к двери. В конце концов, все 12 гномов, кроме Торина, очутились на свободе. Стоило кому-нибудь из них наткнуться в темноте на другого, тут же сыпались проклятия, слышался раздраженный шепот, и сердце Бильбо уходило в пятки. «Вот ведь олухи», — подумалось ему, — «но неужели нельзя вести себя потише?» По счастью, обошлось. Никого из стражников они не встретили. Как и говорил начальник стражи, король эльфов устроил пир, великое осеннее пиршество, и почти все его подданные веселились сейчас в лесу. После долгих блужданий добрались до темницы Торина. «Ну и ну!» — воскликнул дубовый щит, когда Бильбо шепотом пригласил его выходить. «Гэндальф, как обычно, оказался прав. Господин Торбинс, вам попросту нет равных в вашем ремесле. Что бы ни случилось, мы навсегда у вас в долгу. Но к делу, куда мы идем?» Настало время поведать гномам план бегства. Бильбо опасался, что они его не одобрят, и опасения оправдались. Гномы ни в какую не соглашались. Они настолько разволновались, что заговорили, ничуть не понижая голоса. «Мы разобьемся», — твердили они. «Ты что, хочешь нас утопить? Мы-то думали, ты и вправду нашел выход. Это же безумие!» «Хорошо», — сердито заявил Бильбо. Раз так, возвращайтесь в свои уютные темницы, я вас снова там запру, и придумывайте план получше, сколько вам угодно, но учтите, в другой раз ключей у меня может и не оказаться. Слова хоббита заставили гномов слегка утихомириться. В самом деле, что им еще оставалось? Ведь через зачарованные ворота наружу не выбраться, а прятаться в самой пещере просто бессмысленно. Рано или поздно все равно поймают. Следом за Бильбо гномы спустились в нижний погреб, пройдя мимо клетушки, где дружно храпели королевский виночерпий и начальник стражи. Они улыбались во сне. Вино Дорвиниона навевало приятные сновидения. Должно быть, наутро лицо начальника стражи приобрело иное выражение, несмотря даже на то, что Бильбо вернул эльфу ключи. — Все же так будет лучше, — рассудил господин Торбинс. — Эльф он неплохой и пленных не обижал. Посему, судари мои, не судите его слишком строго. Ну и шум завтра поднимется. Решат, видно, что мы чародеи, все как один, раз сумели удрать. Вот именно что удрать. Давайте поторапливайтесь, покуда нас не застукали. Балина оставили на часах следить за спящими эльфами. Если те хотя бы шевельнутся, он должен был крикнуть. Остальные пробрались в погреб. Времени было в обрез. Бильбо знал, что скоро сверху явятся другие эльфы, помочь виночерпию сбросить пустую тару в воду. Посреди погреба стояли винные бочки. Они, к сожалению, не годились. Открыть их было трудно, а закрыть и того труднее. Впрочем, рядом выстроились бочонки поменьше. В них доставляли к королевскому столу масло, яблоки и прочую снеть. Разыскали 13 бочонков, в каждом из которых мог поместиться гном. Некоторые оказались даже слишком просторными, и гномы принялись ворчать, дескать, ну вот, теперь мы набьем себе шишек. Но Бильбо позаботился обо всем и ухитрился разыскать где-то солому. Наконец, 12 гномов забрались внутрь, оставался лишь Торин, который никак не мог устроиться, кряхтел и ворочался, точно большой пес в крохотной конуре. Едва Торин угомонился, как пришлось успокаивать Балина. Тот заявил, что задыхается, хотя Бильбо еще не успел закрыть его бочонок крышкой. Хоббит заткнул дырки, те, которые заметил. Приладил крышки и стал прикидывать, не упустил ли он чего-нибудь важного. Да вроде нет. Теперь остается только надеяться на лучшее. Через несколько минут после того, как Бильбо закончил, послышались голоса, в коридоре замерцал свет. Смеясь и болтая между собой, в погреб вошли эльфы. Им явно не терпелось поскорее вернуться на веселый пир. «Где старый Гелион?» — воскликнул один. «За столом его не было. Куда он подевался?» «Ему бы лучше объявиться», — отозвался другой. «Уж вы как хотите, а я тут не задержусь. Наверху гораздо веселее!» «Ха!» — крикнул кто-то в коридоре. «Вот он, старый разбойник. У них тут с командиром стражи свое веселье. Напились и оба дрыхнут. Растолкай его, нашел время спать!» — нетерпеливо зашумели эльфы. Гелиону вовсе не понравилось, что его разбудили, и того меньше, что над ним потешаются. «Вы опоздали, ребята!» — проворчал он. «Я уж думал, вы вообще не придете, ну и заснул от усталости». «Не мудрено заснуть после целого кувшина», — ответили ему. «Плесни-ка нам своего снотворного, чтобы лучше работалось, а твой дружок пускай спит, с него взятки гладки». Пустили чашу в круговую. Вино пришлось по вкусу, и эльфы развеселились пуще прежнего, однако головы не потеряли. «Эй, Гелион! Ты ничего не перепутал, спросонок? Бочонки-то не пустые, вон какие тяжелые! «Хватит языками молоть!» — рассердился Виночерпий. «Отвыкли работать, вот и мнится вам всякая ерунда, тоже мне тяжелое. Давайте, пошевеливайтесь!» «Как скажешь!» Эльфы принялись скатывать бочонки клюком. «Если что, все равно тебе отвечать. Думаешь, королю понравится, если его яства за здорово живешь достанутся людям?» «Кати, кати, катите их, катите их, и вниз будут их, заодно еще одну, пусть идут, да не ко дну!» Так они напевали, скидывая бочонки один за другим в темный проем, в глубине которого тускло поблескивала вода. Бочонки с грохотом ударялись друг от друга, отскакивали от стен, плюхались в воду и уплывали вниз по течению. Только тут Бильбо сообразил, что и вправду кое-что упустил в своих расчетах. Вы-то наверняка уже давно догадались, где он дал маху, и посмеиваетесь над бедным хоббитом. Однако я вовсе не уверен, что вы на его месте сумели бы ничего не забыть. Разумеется, сам-то он остался в погребе, а гномы уже почти все отправились в путешествие по подземной реке. Впрочем, даже заберись он заблаговременно в бочонок, кто бы приладил крышку? Похоже, на сей раз Бильбо окончательно и бесповоротно остался в одиночестве. Ну, выберется он через верхние ворота, а дальше что? Как отыскать дорогу к этому самому Эсгароту на Долгом озере? Да, дела-делишки. И гномам не позавидуешь. Без него с ними может случиться все, что угодно. Между тем эльфы взялись за канаты, поднимавшие решетку в склоне холма. Как только все бочонки окажутся на плаву, их выпустят на волю. Эльфам было весело, они запели новую песню. «Неси вас, темная струя, от нас в родные вам края, из наших подземельных зал, от северных суровых скал, где широка лесная сень, где даже днем густая тень, ночная вас неси река, сквозь лес и шепот ветерка, а там по сторонам реки пойдут болота, тростники, и от земли до звезд бела над топями клубится мгла, а ночь темна и холодна, и в небе звездочка одна. Когда же над рекой заря взойдет всю землю озаря, вы поверните-ка на юг, на юг, на юг, там зелен луг, стада пасутся у воды, и на холмах цветут сады, у ягод красные бока, и солнце светит свысока. Неси вас, темная струя, на юг, в родные вам края.